как драться. Большинству мужчин никогда не приходилось драться. А если бы пришлось, они не знали бы, как это делать. Чересчур крепкое пожатие руки или написание, но очень злобного электронного пасквиля — крайние формы проявления сильнейшей агрессии у современных мужчин. Теперь вместо того, чтобы пойти и поговорить, мужчина просто начинает судебное разбирательство. Правда, такое удовольствие стоит бешеных денег и отнимает всякую надежду на примирение. Когда деретесь по-настоящему, нужно четко различать драку пихательно-толкательную, призванную показать, кто здесь главный, и просто драку, цель которой — причинить боль другому человеку. Если вы долго разглагольствуете, сочиняя едкие колкости в адрес противника по поводу происхождения, сексуальной ориентации, лишения некоторых частей тела, грядущего посещения больницы, то это определенно первый тип драки. Если вы хватаетесь за оружие, то второй. Кстати, даже самое грязное оскорбление не предотвратит приземление раскачивающейся в воздухе огнетушителя на вашу голову. В настоящих драках нет правил. Сразу видно, когда хорошие парни собираются схватиться насмерть. Они сжимают кулаки и поднимают руки. Это обеспечивает полный и неограниченный доступ к их телу для ботинка, который быстро движется по направлению к паховой зоне. Когда один человек ударяет другого на телевизионном экране, раздается такой звук, будто с треском захлопнулись амбарные ворота. Вы не услышите ничего подобного, когда ударите кого-то на самом деле, главным образом потому, что будете орать во все горло: «Черт возьми, я сломал руку!» Удар головой — самый странный прием, который можно применить в драке. Ведь в основном то, что вы особенно хотите сохранить целости и неприкосновенности, находится в голове. Драться головой — это примерно то же самое, что пытаться врезать противнику своими яичками. Если кто-то все же попытается отлупить вас своей головой, не надо лупить эту голову в ответ, потому что, судя по всему, голова — самая крепкая часть тела вашего противника. Помните? Самое уязвимое в мужчине — его эго. Занятия спортом иной раз могут окончиться дракой. В сущности, регби представляет собой хорошо организованную схватку. В бадминтоне тяжелые увечья — обычное дело. И даже в самых шикарных гольф-клубах рассказывают ужасные истории о том, как самые достойные люди впадают в ярость под влиянием одежды фирмы Прингл. Бокс также может привести к драке, если, конечно, в организации боя не поучаствовал профессиональный агент по продвижению талантов. Закончить драку гораздо труднее, чем начать. Если вы совершили захват головы, что вы будете дальше с ней делать? Ваши честь и достоинство будут вполне удовлетворены, если вы и ваш противник схватите друг друга за грудки и с силой толкнете, поджав губы. На данном этапе может оказаться полезным человек, который стоит рядом и говорит, что ваш противник этого не стоит. Только не вздумайте приглашать для этой цели друга, который считает, что все того стоят, и что вам немедленно нужно показать им, где раки зимуют.